Дискуссия по этому поводу продолжается, и общепринятой точки зрения по этому поводу не существует. Таким образом, попытка обозначить предсмертный опыт как вид аутоскопических галлюцинаций представляет собой замену одного загадочного явления другим. Есть еще один момент, о котором стоит упомянуть. Однажды я обследовал пациента, у которого были остаточные неврологические нарушения, возникшие после клинической смерти. Нарушения состояли в частичном параличе небольшой группы мускулов на одной стороне тела. Этот случай был единственным примером неврологического повреждения. Четвертое. Психологические. Психология пока не достигла той строгости и точности, которая характерна для других современных научных направлений. Психологи все еще разделены на соперничающие между собой школы, придерживающиеся различных исходных данных, методов исследования, а также по-разному понимающих основной вопрос о наличии в природе сознания. Естественно, что психологические объяснения предсмертного опыта широко варьируются в зависимости от того, к какому направлению принадлежит тот или иной ученый. Я не буду рассматривать все возможные типы психологических объяснений, а остановлюсь только на тех из них, которые чаще всего упоминались при обсуждении данного вопроса и представляются мне наиболее серьезными. Ранее я уже говорил о двух наиболее распространенных тенденциях психологического объяснения. А именно, все рассказы о предсмертном опыте – либо сознательная ложь, либо бессознательное приукрашивание. В следующей главе я остановлюсь на двух других объяснениях психологического характера. Исследование последствий изоляции. Исследование последствий изоляции – относительно молодая и быстро развивающаяся область психологии. При изучении изоляции ученый пытается понять, что происходит с сознанием и организмом человека, который по той или иной причине оказался в одиночестве, либо из-за полного отсутствия контакта с людьми, либо в результате каких-то однообразных продолжительных действий. Информация подобного рода была получена от людей, перенесших опыт изоляции, а также от тех, кому удалось спастись после кораблекрушения. В течение последних десятилетий исследователи изучали сходные феномены в лабораторных условиях. В ходе одного такого исследования доброволец помещается в танкер, наполненный водой, температура которой равна температуре тела. Это сводит до минимума температурные и гравитационные ощущения. Глаза и уши испытуемого плотно закрыты, что усиливает впечатление темноты и тишины в танкере. Его руки помещены в специальные трубки, так что ими невозможно двигать. Таким образом, испытуемый лишен большинства обычных ощущений и движений. В подобных условиях или при других обстоятельствах, связанных с полным одиночеством, некоторые люди переживают необычайные психологические явления, напоминающие те, о которых рассказывалось мною во второй главе. Женщина, которой пришлось несколько раз подолгу оставаться в одиночестве на полярной станции, рассказывала о панорамных видениях событий своей жизни. Матросы, спасшиеся после кораблекрушения в маленькой шлюпке и в продолжении многих недель странствовавшие в одиночестве, описывают галлюцинации, в которых они видели, как им оказывали помощь. Иногда люди видят сверхъестественные существа, напоминающие привидений или духов. Здесь прослеживается некоторая аналогия со светоносным существом моих пациентов. Имеются и другие сходства. У людей, находящихся в изоляции, нарушается чувство времени. Появляется даже ощущение отделения от своего тела, нежелание возвращаться в привычное состояние, чувство единства со Вселенной. Многие из тех, кто пережил кораблекрушение или события, подобные этому, говорят, что после пребывания в одиночестве в течение нескольких недель они возвращались к цивилизации с чувством полной переоценки ценностей.